Когда дунул еще порывистый ветер, то ледяная собака покатилась вниз с крутизны и разбилась, ударившись об лед. Сильный удар заставил незнакомца очнуться. «Что это значит?» — вскрикнул он, озираясь дико кругом. «Свежая, застылая кровь, оледенелые куски животного. Странно. Гей, Куртас!» — продолжал он, осматриваясь по-прежнему. Напрасно кликал он своего Куртаса. Мертвые не слышат, и самые послушнейшие существа не исполняют приказаний своих властелинов. «Так это все, что осталось от моего Куртаса, бедняк! Если бы не такой случай, жить бы тебе еще! Жалко, помочь нельзя! Прости, мой верный товарищ!» Голос незнакомца прервался, и он опять умолк. В молчании поднялся он на широкую равнину, луговую сторону Оки, и пошел тихим шагом по едва приметной тропинке. Мрак ночной начал густеть и облегать подлунное царство природы, и потом так стемнело, что нельзя было рассмотреть самых ближайших предметов. Задумчивый человек шел довольно долго, не примечая того, что сбился с тропинки. Напоследок вдруг попал в болото, только что растаявшее. Этот неожиданный случай заставил его очнуться, и он сказал с удивлением: «Кой черт, куда я попал? Не к сатане ли в гости? А все это наделала моя задумчивость? Эх, брат Марко, если бы не ты, не тонуть бы Вячеславу в тине, не носить бы в сердце такой тяжкой черной думы. Знать, так определил Господь, что угодно ему, то и будет со мною. А уж отыщу этого старого коршуна, вырву из него черное сердце и кину псам голодным. Погибнут все враги мои, если не найдутся брат и сестра». При этих словах лицо его побагровело, глаза налились кровью, волосы поднялись, соболья шапка скатилась в тину. Незнакомый человек был ужасен. Всякий, кто увидел бы его, испугался и почел бы за злодея. Он употребил все усилия, вылез из тины и пошел далее. Постепенно грозный вид его исчезал, лицо принимало покойное выражение, глаза наполнялись слезами, и он сказал довольно громко: «Если Бог утешит исполнить мои желания, тогда я позабуду врагов, возвращусь на родину с сестрою и братом и стану жить и наслаждаться счастьем. Что может быть милее брата и сестры? О, милая моя Людмила! Увижу ли я еще тебя, дитя мое? Полюбуюсь ли тобою, как некогда в младенчестве, когда ты с небесную простотою играла на руках моих и, трепля нежной ручонкой по щеке моей, произносила: «Любезный братец!»» Он умолк, пошел еще тише и, казалось, погрузился в совершенное самозабвение. И вдруг в это-то самое время, в другой раз, провалился в болото по самую шею. Смерть ужаснейшая представилась ему: быть живому, поглощену тиною гнилою, пропастью. Все усилия его освободиться были тщетны. Конец жизни приближался, тина едва не доставала ему до рта. Он начал кричать, и, по счастью, голос его был услышан проезжающими мужчинами. Их сидело в большой таратайке человек 6, двое правили лихою четвернёй лошадей. Долго они, по темноте ночи, не могли сыскать несчастного незнакомца, но, кажется, само небо сжалилось. Проглянула луна и осветила его голову, едва не поглощенную пропастью. Незнакомца вытащили, посадили в таратайку, и освободители погнали лошадей еще скорее. Один молодец запел беспечно песню, которую, однако ж, не сохранило предание, и потому я не могу поместить ее».